Иерусалимский храм. Операции с драгоценными металлами. Второе направление невидимого бизнеса Иерусалимского храма – торговля драгоценными металлами – золотом и серебром. Отметим, что в Древнем Израиле и в Древней Иудее из двух драгоценных металлов – золота и серебра – первый был в относительном избытке по сравнению со вторым. Храм Соломона, как мы читаем в книгах Ветхого Завета, ломился от золота, а серебряные украшения храма упоминаются гораздо реже. Из Ветхого Завета мы узнаем, благодаря плаванию еврейских судов во времена царя Соломона в таинственную страну Офир, в Израиле появилось такое количество золота, что почти все принадлежности домашней утвари этого царя были сделаны из золота. Соломон получал 666 талантов золота в виде ежегодной подати. Третья книга царств, глава 27, стих 19. Царица Савская подарила ему 120 талантов золота. Третья книга царств, глава 27, стих 10. Серебро хлынуло широким потоком в Иудею, когда она стала частью Римской империи, то есть в первом веке до нашей эры. Это объясняется тем, что в пределах Римской империи превалировали месторождения серебра, соответственно, белого металла было относительно больше, чем желтого. Добыча серебра в эпоху римского владычества велась на месторождениях Малой Азии, в Испании. Добыча золота в Египте. Древняя Иудея находилась на перекрестках торговых путей между центрами добычи золота и серебра. Она, безусловно, пользовалась своим положением, целенаправленно извлекая арбитражную прибыль за счет различий в ценах драгоценных металлов в местах добычи золота и серебра. Подтверждений тому, что в Африке, не только в Египте, но и в соседних странах серебро было относительно дорогим, мы находим во многих источниках. По мнению специалиста по истории Египта, в Древнем Египте за 35 веков до нашей эры серебро ценилось дороже золота, в силу почти полного отсутствия серебряных месторождений в стране и большой для того времени добычи золота. Соотношение цен золота и серебра стало позднее меняться в пользу золота вследствие развития торговых связей Египта с другими странами. Сюда стало поступать серебро из стран Ближнего Востока. Однако до конца международная торговля не могла нивелировать соотношение цен на золото и серебро в Африке и в Европе. В Африке серебро продолжало оставаться относительно более дорогим. Вот что пишет по поводу соотношения цен двух драгоценных металлов в истории человечества известный западный специалист по золоту Питер Бернстайн. На протяжении почти всей истории цена серебра колебалась в диапазоне от 5 до 8% стоимости золота. То есть пропорция обмена была от 1 к 12 до 1 к 20. Однако из-за отсутствия месторождений серебра у древних египтян цена серебра была 10%, а соотношение обмена равнялось 1 к 10. То есть он констатирует факт более высокой цены на серебро в Древнем Египте, когда уже существовала Александрия. На различия в ценовых пропорциях золота и серебра в Риме и на Востоке, Иерусалим, Александрия, обращают внимание некоторые современные авторы – например, Коликов и Никонов. В данном случае мы не будем акцентировать внимание на богохульных выпадах этих авторов. Это на их совести. Но суть тогдашней ситуации на мировом рынке драгоценных металлов они ухватили верно. Алгоритм операций с драгоценными металлами был примерно следующий. А. Серебряные и золотые деньги притекают в Иерусалим в виде храмовой подати из разных мест Римской империи. Б. Затем золото направляется в Рим и в Дамаск, где оно обменивается на относительно дешевое серебро. Серебро направляется в Александрию, где оно обменивается на относительно дешевое золото. В. Серебро, полученное в результате обменной операции из Рима и Дамаска, направляется в Александрию. Соответственно, золото, полученное в результате обмена в Александрии, перебрасывается в Рим и Дамаск. Вполне вероятно, что последующие перемещения драгоценных металлов осуществлялись без их захода в Иерусалим.